Творить можно либо в покое, либо в напряжении. Аура полного покоя и аура высокого напряжения почти одинаковы. Быстро вращающаяся турбина кажется неподвижной. Если творчество не состоялось в покое благодаря вторжению внешних условий, может состояться оно, когда напряжение достигает того предела, за которым преодолеваются напряженно волны мешавших воздействий. И еще напрягайте энергии духа своего, когда что-то, вторгаясь, мешает творить. Полюса – покой и напряжение. Они творчески плодоносны, но беспокойное напряжение сил разрушительно очень, и желаемых результатов не даст. Доктрина напряжения – доктрина огненная. Можно приветствовать все, что напрягает энергии духа в мощном порыве творить. Почему приветствуются трудности? Почему, говорю, нагружайте сильнее меня? Почему благословенны препятствия? Да, потому что при этих условиях напрягаются огненные энергии духа и происходит возрастание его. Дух растет в напряжении огненном. Потому, говорю, еще и еще напрягайте силы свои в преодолении ступеней жизни. Просто по ним не взойти. Каждая настоящая ступень преодолевается во имя будущей. Преодоление жизни так называем явление восхождения духа. Эти ступени преодоления заключены в нем, в спирали духа, в спирали пройденных им жизней и тех, через которые будет он проходить, или преодолеть, или спуститься обратно. Неподвижности нет. Равно как и пустоты. Преодоление есть путь законный. Не знаем иного пути. И узкая тропа, ведущая в жизнь, также является путем преодоления. Борьба и преодоление. Преодоление и победа. Никто не может лишить человека возможности двигаться дальше, ибо путь восхождения духа пролегает внутри. Если что-то мешает и не дает устремляться, оно залегает внутри, в неизжитых энергиях духа, подлежащих преодолению. Светлые наслоения духа его продвигают вперед, темные продвижению яро мешают. Забота о том, чем облекает себя человек на пути в беспредельность. Много бесполезного груза, и часто вместо освобождения от него добавляется новый. Об освобождении от неполезной поклажи следует думать каждый день, каждый час, выбрасывая из сознания за ненадобностью все, что может его отяжелить, бесполезно.